величественным молчанием мы возвращались домой, восстанавливая исходный прежде небесный порядок, а также свободную циркуляцию животворящего ци. Ни подавленности, ни разочарования, на меня это даже произвело бодрящее впечатление. Дома Кеша лег на диван, положил ногу на ногу и сказал: «Принеси мне сыра и бутылку». Я пошла в магазин, купила вина, сыра и торт-медовик с халвой. Но то ли его в магазине оставила, то ли по дороге потеряла. В общем, прихожу, а торта у меня нет. Кеша вскочил, оделся, побежал в магазин и купил еще один торт, точно такой же. «Ты спас нас от страшного разочарования», — сказала я. «Это единственное, чего мы не можем выдержать. Разочарование», — говорит Кеша. Так мы на все клали, но разочарование для нас просто невыносимо. Мальчик приходит. Где сосиски, колбаса? Все какая-то еда для одухотворенных личностей. Что я могла ему ответить? «Сынок, наш с папой начальный капитал истаял, как мартовская льдина. Это было начертано у нас на лбу. Мне даже Майя внезапно преподнесла две замороженные курицы. Я ей хотела отдать деньги, а она... Я что, не могу подарить своей соседке двух дохлых кур?» Ее муж Марк видит, мы с Кешей какие-то квелые, принес нам китайский зеленый чай. «Возьмите, — говорит, — чай с женьшенем. У меня и так по утрам стоит. Как встанет утром, так до вечера и не опускается. Мой дедушка пил все время такой чай. Не хотел до 90 лет расставаться с этим состоянием». «Давай поскорее сюда свой чай, — сказала я лучезарно. — А мы не боимся этого, того, что волнует Марка, — меланхолично заметил Кеша. — С нашими катастрофическими провалами, которые подстерегают всякого смертного, он вообще запечатал свой нефритовый стебель до лучших времен». «Дуэт минус 5000 долларов?» — дружелюбно окликал нас мальчик, уходя утром на работу. «Сидят со своими бездонными взглядами, чьи гоняют, смотрят в небо. Такое впечатление, Марусенька, что у тебя есть слуга, а его нет. Поэтому не позавтракать с вами как следует невозможно, не пообедать, не поужинать. Откуда у тебя такие барские замашки? А этот тоже, барчук. Спросили бы, ты не голодный? Раз-раз какой-нибудь, я не знаю, омлет. Куда там? Только снизойдут, чайник под фильтр засунут. Но тут же о нем забудут. И вспомнят, когда пойдут вечером чистить зубы. А мусорку сверху положат пакет на пакет, чтобы запах блокировать. Так вы всех богов распугаете, к которым обратились за финансовой поддержкой». «Ерунда», — отвечала я. «То, чем мы с Кешей будем благословлены, явится через любовь, равновесие, мир. Силой своего всеобъемлющего сострадания Кеша привлечет к себе внимание великолепного вселенского правителя, помощника живых существ. Но сейчас вокруг нас должна быть чистая моральная атмосфера, исключающее нетерпение, стремление, достижение или обладание. Нет, я прямо не верю, что правительство Москвы могло вас облапошить», — названивала по телефону Маргарита. «Оно до того трогательно заботится о ветеранах. Мы только и бегаем с Фимой за подарками. Как раз к Новому году в мэрии трубили сбор ветеранов. Мне дали пакеты с провизией». Спускаясь по лестнице, обогнала двух старичков. Оборачиваюсь, царица небесная. Лежат оба, причем так переплелись. Сумки с подарками от Лужкова валяются, один в очках, другой без очков. Я удивилась. Бутылки водки свои они еще не могли выпить чисто физически. Оба аккуратненькие, в галстучках, с орденами. Тихо лежат и поглядывают по сторонам. Я кинулась к ним со всех ног. На этот раз в мэрию Рита ходила одна, поскольку в начале января Серафима положили в больницу. Последнее время у него прихватывало сердце. Потом он расстроился, что кассирша в магазине, когда он забыл взять подсолнечное масло, крикнула ему: «Дедушка!» «А я иду себе», — горестно повествует Фима, — «даже внимания не обращаю, меня ведь так никто никогда не звал». Она кричит: «Дедушка, возьмите свое растительное масло». «А если бы я был с девушкой?» И Серафим воздевает руки к небу. Мальчик выдал ему в больницу мобильный телефон, и мы велели Фиме время от времени оттуда подавать признаки жизни. Вот он звонит Рите, докладывает, что он ел, как спал. И вдруг, рассказывает Рита, быстро и деловито попрощался со мной, а с кем-то поздоровался медовым голосом, каким он обычно поздравляет женщин с 8 марта.